Что же он тогда делает? Кондор уже находился примерно на расстоянии 2 миль, быстро снижая высоту полета. Собирает информацию. Маккинон посмотрел на мостик и увидел, как Нейсбай выглянул на левый борт и стал смотреть в сторону кормовой части. Он сложил руки рупором и крикнул: «Джордж!» Нейсбай обернулся. «Ложись! Ложись!» Маккинон сделал соответствующий жест рукой. Нейсбай поднял руку в знак того, что он все понял, и исчез внутри мостика. «Мистер Паттерсон, надо укрыться. Все в надстройку, немедленно!» Паттерсон прекрасно понимал, когда можно задавать вопросы, а когда нет. Через 10 секунд они остановились в покорежных дверях надстройки. «Собирает информацию», — повторил Паттерсон. «Что за информацию?» «Секунду», — бросил боцман, быстро подошел к борту корабля, секунды две смотрел в сторону кормовой части, а затем вернулся в их укрытие. «В полумиле», — сказал Маккинон, — «медленно, очень медленно, примерно 50 футов. Вы спрашиваете, что за информацию?» «Ну, скажем, о наших повреждениях, пробоинах, состоянии надстройки. В общем, обо всем, что может свидетельствовать о том, что мы вступали в сражение с другим кораблем. Он не увидит наши пробоины по левому борту». Паттерсон начал что-то говорить, но его слова потонули в неожиданном стрекоте пулеметов, в яростной какофонии сотен пуль, угодивших в считанные секунды в надстройку и в борт корабля, в резком вое мощных двигателей самолета, пронесшегося всего лишь в каких-то 50 ярдах от судна. Еще несколько секунд, и все стихло. «Теперь я понимаю, почему вы приказали Нейсбою лечь», — заметил Джемисон. «Собирать информацию», — чуть ли не жалобным голосом произнес Паттерсон. «Веселенький способ они избрали для сбора информации. А я действительно думал, что они, как вы сказали, не собираются нападать на нас». «Я сказал, что они не будут топить нас. Любые наши потери им на руку. Чем больше из нас им удастся отправить на тот свет, тем больше они будут уверены в том, что мы в их власти». «Вы хотите сказать, что они получили нужную им информацию?» «Даже не сомневаюсь. Можете быть уверены, что весь экипаж «Кондора» во все глаза рассматривал нас, когда они пролетали в 50 ярдах. Они не видели повреждений в нашей носовой части, потому что они находятся под водой. Но они не могли не заметить, что наша грузовая ватерлиния тоже под водой, что наша головная часть осела. И если они не тупицы, они должны понять, что мы либо ударились обо что-то, либо кто-то ударил нас. Это не может быть мина или торпеда, иначе мы уже были бы на дне. Они наверняка сразу же поняли, что мы, скорее всего, кого-то протаранили. И уж, конечно, нетрудно догадаться, кого. «О, Боже!» — простонал Джемисон. «Мне это совсем не нравится, боцман». «Мне тоже, сэр». «А вам не кажется, что кое-какие изменения произошли?» «Наш вопрос, насколько я понимаю, стал приоритетом верховного немецкого командования. Вопрос о том, оставить нас в живых или нет». Это более важно для них, —